Мария Орлова. Эпиграф. Все написанное в давнюю пору обладает каким-то внутренним правом на неприкосновенность, тем более эти страницы, принадлежащие до известной степени темному прошлому. Ведь они написаны в эпоху, когда казалось, что победа свободы может отодвинуться еще на столетие. Генрих Гейне. Предисловие к путевым картинам. История создания книги. 1965-1997 годы. Лев Копелев, 1912-1997 годы. Писатель, публицист, специалист по немецкой литературе и театру. Всегда мечтал о том, чтобы люди разных народов лучше знали, понимали друг друга. Он владел многими языками, но еще в молодости стал убежденным посредником между двумя культурами – русской и немецкой. Много лет он возглавлял в Упертальском университете Германии проект по изучению русско-немецких культурных связей. Этот проект он придумал еще в 30-е годы, но возможность осуществить его появилась лишь через 50 лет. Небольшая исследовательская группа под его руководством работала над проблемой изучения образа чужого, условий перехода образа чужого в образ врага. Он был уверен, что у наших народов гораздо больше причин для дружбы, чем для вражды, и что рвы, оставленные двумя мировыми войнами, можно преодолеть, и сам приложил к тому немало усилий. А помогал ему, впрочем, и без кавычек, в этом нелегком труде немецкий поэт Генрих Гейне, который в позапрошлом веке старался преодолеть вражду между немцами и французами, также посеянную войнами. Германия занимала большое место в жизни Льва Копелева. Гёте и Шиллер пришли к нему еще в детстве, вслед за Пушкиным и Некрасовым. Он хорошо знал и любил немецкую литературу, поэзию, знал наизусть много стихов, с удовольствием пел немецкие народные песни. В мае 1941 года Лев Копелев защитил диссертацию на тему драматургии Шиллера и проблемы революции. Всю войну Лев Копелев провел на фронте. Он был офицером-пропагандистом в политуправлении Северо-Западного и Второго Белорусского фронтов. Убеждал немецких солдат сдаваться в плен, работал с военнопленными и перебежчиками, и воспитывал из них антифашистов. За боевые заслуги он был награжден орденами и медалями, а за месяц до победы был арестован за буржуазный гуманизм и жалость к противнику, а также за клевету на командование Красной армии. Почти 10 лет он провел в лагерях и тюрьмах. В 1954 году Лев Копелев вышел из тюрьмы, а в 1956 году он был реабилитирован и восстановлен в партии. В том же году он женился на Раисе Орловой, которая работала во вновь образованном журнале «Иностранная литература». Ее специальностью была американская литература. В книге «Мы жили в Москве», написанной в соавторстве с женой, Лев Копелев вспоминает: «В годы оттепели мы были очень деятельны. Мы писали вдвоем и порзнь статьи для журналов «Иностранная литература», «Новый мир», «Москва», для литературной газеты «Московской правды», «Московского комсомольца». Мы читали лекции по путевкам Союза писателей, Всероссийского театрального общества и общества знаний в университетах, институтах, библиотеках, театрах в Ленинграде, Красноярске, Новосибирске, Саратове, Горьком, Тбилиси, Ереване, Львове, Харькове, Кишиневе, Ужгороде, Черновцах, Вильнюсе, Риге, Таллине, Владивостоке. В МГУ и в большие институты Москвы нас не приглашали. Там распоряжались наши противники, но мы побывали едва ли не во всех московских библиотеках. Орлова, Копелев, «Мы жили в Москве», 1956-1980 годы, Москва, книга, 1990 год, страница 71. В 1957 году в журнале «Советская литература» Копелев опубликовал статью о Генрихе Бёлле, которая стала предисловием к первой, переведенной на русский язык, книге Бёлля, и не сказал ни единого слова. Когда в сентябре 1962 года Бёль приехал в Москву в составе делегации писателей ФРГ, Лев Копелев познакомился с ним. Они подружились. В 60-е и 70-е годы Генрих Бёль неоднократно приезжал в Москву, обычно вместе с женой, привозил своих сыновей. В результате длинных и чрезвычайно плодотворных бесед с Генрихом Бёлем и личностью творчества Гейне, поэта с берегов Рейна, «предстали для меня в совершенно новом свете», — писал Лев Копелев в предисловии к немецкому изданию книги. В 1965 году издательство «Молодая гвардия» заключило договор на книгу «Поэт с берегов Рейна» для серии «Жизнь замечательных людей» с известным литератором, членом Всесоюзного театрального общества, членом Союза советских писателей, старшим научным сотрудником Института истории и искусств, автором многих работ по истории немецкоязычного театроведения Львом Копелевым. В 1968 году книга «Поэт с берегов Рейна» закончена. За это время произошло много важных событий в мире, в нашей стране, в наших жизнях. Возникла и была подавлена «Пражская весна». В Париже, в ФРГ, в Америке бунтовали студенты, а у нас шли новые аресты, новые судебные процессы, вызывающие новые протесты. Оттепельные надежды кончились. Посыпались наказания. В мае 1968 года Лев был исключен из партии и уволен с работы. За этим последовал запрет печататься. Случилось то, что не могло не случиться. Начиная с 1964 года, когда был осужден и сослан за тунеядство будущий нобелевский лауреат, поэт Иосиф Бродский, Лев Копелев вступает в борьбу за свободу слова, за права человека, пишет открытые письма ЦК КПСС и правительству, протестуя против преследования инакомыслящих, выступает по радио «Немецкая волна», «Голос Америки», рассказывая об обысках и арестах, о новых запретах и увольнениях. Он верит в слово, надеясь, что его услышат. Его письма и обращения распространяются в сам издате. Неудивительно, что Льву Копелеву запрещено было читать лекции, сначала в Москве и Ленинграде, позже запрет распространится и на другие города, а из Союза писателей его исключат в 1977 году. Он отпускает немодную в то время бороду, которую носил в тюрьме, уже не сбреет ее до конца жизни. Второе исключение из партии он считает совершенно правильным. Он больше не хочет входить ни в какие группы, хотя таких приглашений будет много. Договор с издательством аннулирован. Неблагонадежного автора теперь лишь изредка публикуют отдельные журналы, в основном под псевдонимом. Надежды на издание книги о Гейне не остается. И в середине 70-х годов рукопись книги вместе с остальным архивом переправлена к друзьям на Запад. Впрочем, в Москве в ЦГАЛИ, теперь РГАЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства, остался самый первый вариант рукописи, а также сценарий, написанный по ее мотивам. С середины 70-х годов Лев Копелев публикует свои работы в немецкой печати. Вскоре начинаются телефонные звонки с угрозами, а затем в квартире Копелевых отключают телефон. Из письма Раисы Орловой Копелевой в октябре 1972 года. «Мы устали от постоянного ощущения абсолютной незащищенности, начиная с денег, как мы справимся в следующем месяце и кончая гораздо более серьезными делами. Не думаю, что Леве угрожает арест, но есть другая опасность. Высылка из страны. Уже есть несколько таких примеров. Конечно, трудно сравнивать. Люди, которых выслали, хотели этого в большей или меньшей степени. Для нас это было бы катастрофой, второй по значимости после смерти родных и близких. Уехать из России не могу себе этого представить. Но если придется выбирать между тюрьмой и ссылкой, тогда не будет выбора. Лев не может еще раз пройти через это». К концу 70-х годов Раисе Орловой также запрещено печататься, а от чтения лекций ее отстранили еще раньше. В начале 1980 года, после ареста и высылки в Горький Андрея Сахарова, с которым Копелевых связывали дружеские отношения, Она выходит из КПСС и из Союза писателей. Копелевы неоднократно получали приглашение приехать в Германию. Оба они не хотели уезжать навсегда, однако в ноябре 1980 года они все же приняли приглашение Генриха Бёля приехать на год в Германию для работы в архивах. В статье «Свободный дух как нарушитель спокойствия» газета «Die Zeit» пишет 14.11.80 года. Теперь Копелев, получив паспорт на год, может работать над своей темой, образ России в немецкой литературе, заниматься научными исследованиями, чтобы довести до конца уже начатую работу. Потребовалось 2 года наших общих усилий, чтобы достичь этой цели. Приглашения отклонялись снова и снова. Генрих Бёль был неустанен, и Вилли Брандт, который дружески относился к Копелеву, помог осуществлению этой поездки. Надо надеяться, что Лев Копелев, идеальный посредник между великой русской литературой и немецкой, которую он знает столь хорошо, сможет интенсивно работать у нас в течение года, и что он беспрепятственно вернется. Вернуться в Москву Копелевым уже не удалось. Через 2 месяца после отъезда оба они были лишены советского гражданства. Поселились Копелевы, разумеется, в Кёльне, ведь там жил Генрих Бёль. В первые же дни жизни в Германии, после более 10 лет вынужденной бездеятельности, на Копелева обрушился буквально шквал предложений о лекциях, выступлениях, докладах, интервью. Письма в дом носят мешками, в том числе с адресом «Германия Копелеву». Ведь его книги с середины 70-х годов выходят в Германии на немецком языке. Книга «Хранить вечно» несколько лет была бестселлером, ее прочитали, кажется, все читающие немцы. Он и рад этому, и в ужасе от того, что не сможет успеть все. Но и отказаться от чего-либо тоже жаль. Льву Копелеву уже 69 лет. Годы войны и 10 лет, проведенные в заключении, не прибавили здоровья, но он очень старается нагнать потерянное время. Я с самого начала не чувствовал себя здесь чужаком, и сейчас продолжаю остро чувствовать ту радость, которой долго был лишен дома, радость общения со слушателями, с читателями, особенно с молодыми, которых интересует все, что и мне представляется важным, которые читали мои книги. И поэтому я так охотно соглашаюсь читать лекции, давать интервью, участвовать в дискуссиях, все чаще устаю, почти до изнеможения. Но каждый раз, когда вижу много внимательных глаз, когда слышу неожиданный умный вопрос, да и когда встречаю противников из позавчерашних нацистов или догматических леваков, то не знаю сам, откуда только силы берутся, и часами спорю, доказываю, рассказываю. Он возвращается к работе над книгой о Генрихе Гейне. Осенью 1981 года Лев Копелев пишет в письме в Москву. Издательство «Цайдлер», Берлин, буквально навязало мне договор об издании моей книжки о Гейне, законченной еще в 1968 году, когда перестали публиковать мои работы в Советском Союзе. Однако с момента написания книги прошло уже 12 лет, да и книга предназначалась совсем для другого читателя. К тому же полно новых западных впечатлений. Словом, книгу надо бы основательно переработать. Но времени заниматься книгой практически нет. На летний семестр 1981 года он приглашен прочитать курс лекций в Гёттингенский университет. Много времени отнимает подготовка. Он очень давно не читал лекций. Да и аудитория незнакомая. Надо готовиться тщательно. Между тем, издательство нашло квалифицированных переводчиков, и рукопись книги о Гейне была быстро переведена на немецкий язык. На осенний семестр Копелева снова приглашают читать лекции, на этот раз в США, а издательство торопит, ведь пройдет пик популярности автора, и большой тираж уже не разойдется. Для первого издания книги «Поэт с берегов Рейна» у автора просто не хватило сил и времени проверить все имена и даты, сверить все цитаты, и он стал готовить новое издание. В этом ему помогала Эдит Кайзер, без ее помощи новое издание было бы невозможным. Гранки и Гейне правим втроем, Эдит Кайзер, Карл Хайнц и я. Читаем строчку за строчкой, Эдит сверяет тексты всех цитат. «Меня утомляет перфекционизм и медленность». Эдит очень добросовестно, самозабвенно предана тому, что делает. Второе издание книги вышло в 1986 году. Немецкие газеты отметили выход книги «Жизнь и страдания Генриха Гейне», зафиксированной писателем, который так же, как и Гейне, оружием слова боролся за человечность и терпимость. Имея перед глазами свой собственный советский жизненный опыт, Лев Копелев создал чрезвычайно страстное жизнеописание и документ взаимопонимания между народами. Книга Копелева о Гейне читается легко и, так сказать, литературно, и становится понятно, что Генрих Гейне не был кумиром XIX века. Это поистине прекрасная книга. Лев Копелев создал просто шедевр литературной биографии. В предисловиях книги Лев Копелев пишет: «Это не научная монография. Я не претендую на новый вклад в исследование о Генрихе Гейне. Это только попытка познакомить как можно большее количество читателей, независимо от их возраста и образования, с замечательным немецким поэтом Генрихом Гейне, противоречивая фигура которого до сих пор вызывает много споров и которого, тем не менее, очень стоит почитать. Я просто убежден в том, что каждый человек, который вошел в круг читателей Гейне, получит не только много радости от волшебной музыки его лирики, сверкающей иронии и силы его поэзии и прозы, он получит также блестящий урок, неприходящий, горящий актуальности его мысли, которые, несомненно, побудят читателя в дальнейшем самостоятельном размышлении». Тема взаимного влияния русской и немецкой культур, укрепление духовных связей между Россией и Германией было главной для Льва Копелева на протяжении многих лет. И потому его привлекали и люди, которые в силу разных причин оказывались на перекрестках культурных потоков, служили связными между культурами. Таким человеком был и Генрих Гейне. Вряд ли можно назвать иноязычного поэта, который оказал на русскую лирику большее влияние, чем Гейн. Но дело не только в этом. Генрих Гейне был по-человечески очень близок автору этой книги. Много параллелей можно проследить в их судьбах. Насквозь пропитанный немецким духом, поэт прожил полжизни в Париже, Лев Копелев последние 17 лет жизни в Кёльне. Книги Генриха Гейна запрещались в Германии при жизни автора. Те, что он написал, и те, что еще напишет, а в 20 веке при нацизме сжигались на кострах. Книги Льва Копелева 20 лет были запрещены в России. Гейне был самым любимым иностранным поэтом во Франции. Льва Копелева хорошо знали и любили в Германии. На открытии форума имени Льва Копелева в Кёльне в марте 1999 года президент Германии Йоханнес Рау сказал, что Копелев стал вторым по степени известности русским после Михаила Горбачева, частичкой совести и нас, немцев. Благодаря ему нам немного ближе становится та Германия, которую мы потеряли по собственной вине. И автор книги, и ее герои любили жизнь во всех ее проявлениях, поклонялись красоте природы и женской красоте, ненавидели национализм и фашизм. Именно Генрих Гейне предсказал нашу победу над фашизмом за 100 лет до того, как это произошло. Еще в 1848 году в предисловии к Лютеции Гейне написал о националистах в Германии, патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним народам. «Я всегда чувствовал ненависть и всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук, рук умирающего, я утешен сознанием, что коммунизм, которому они впервые попадутся на дороге, нанесет им последний удар». И, конечно, не ударом палица уничтожит их гигант, нет, он просто раздавит их, как давит гадину. С такой уверенностью я могу спокойно покинуть этот мир. Эти слова поэта Генриха Гейна, пропагандист Лев Копелев на фронте, не раз цитировал немецким военнопленным, убеждая их в неизбежном поражении гитлеровской Германии. Впрочем, Гейна не жаловал коммунистов. Несказанная печаль овладевает мною при мысли, что победоносный пролетариат угрожает гибелью моим стихам, которые исчезнут вместе с романтическим старым миром, с отвращением и ужасом, думаю я, о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти. Просто поразительно, до какой степени Лев Копелев отождествлял себя с немецким поэтом, родившимся 200 лет назад. Вспоминая недавние тяжелые болезни, он пишет в Москву 17 июля 1986 года. Больше двух суток ночами и днями, засыпая прерывисто, не мог ни читать, ни писать, думать не мог ни о чем, как ни пытался, даже о работе, которая оставалась на столе. Ночь была страшной, мы с Лишки наползали мордобидные. Вспоминал последние страницы моей книжки о Гейне, которую мы редактировали в Кёльне перед отъездом. Гейна в последние дни перед смертью тоже мучили головные боли и рвота. Лев Копелев был уверен, что в конце жизни его ожидает неподвижность, как Генриха Гейна, и очень этого боялся. Но тут судьба оказалась к нему благосклонной. Видимо, в зачет пошли 10 тюремных лет. Книга вышла в Германии еще раз в 1990 году и уже после смерти автора осенью 1997 года. Лев Копелев радовался каждому изданию, но больше всего хотел издать книгу по-русски. Он работал над ней до конца жизни. Исправления во второе и третье немецкие издания вносились сразу на немецком языке, так что надо было внести соответствующую правку и в русский текст. Большую часть работы он успел сделать. В июне 1997 года я привезла в Москву рукопись этой книги, которая после странствий по Европе вернулась туда, где она родилась. Встреча поэта с берегов Рейна с русским читателем, о которой так мечтал Лев Копелев, состоялась. Не прошло и 32 лет. 2000 год.